Странно, не дав возможности сражаться. Впрочем, погибли они неделю назад и наверняка не были самыми высокоуровневыми. А значит, у меня есть шансы. Сделал еще несколько шагов. Ничего. Он умнее, чем я думал. Терпелив и хитер. Есть лишь один способ выманить тварь из укрытия. Нужно дать понять, что я угрожаю ее сокровищу. Стоит лишь попробовать дотянуться до ядра, и она обязательно вылезет, чтобы защитить свой клад. Мы оба прекрасно понимали. Это была ловушка. Вопрос был только в том, кто окажется быстрее в решающую секунду. «А, к черту все!» — выругался я и устремился к ядру. Что-то вдруг заорало в голове. «Опасность!» Я резко развернулся, следуя интуиции, и это движение спасло мне жизнь. «Цзынь!» Звук был оглушительным, словно массивный колокол треснул пополам. В щит врезалось нечто с силой метеора. Есть такие штуковины, круглые металлические шары, которыми разрушают здания при сносе. Представьте, что один из них влетел в вас на полной скорости. Именно это я и ощутил. Навык «Ношение брони» повышен до 25 уровня. Даже несмотря на мое высокое телосложение и тот факт, что щит поглощал львиную долю кинетической энергии, удар оказался чудовищным. Тело выбросило как пушинку и впечатало в каменную стену с такой силой, что от нее посыпались осколки. Правая рука взорвалась болью. Очередной, мать его, перелом предплечья. Кровь брызнула изо рта. В ушах звенело, перед глазами плясали искры. Но адреналин заглушил боль, обострив все чувства до предела. И это позволило мне оценить обстановку. В зале стало меньше на один металлический кристалл. Тот самый, что служил подставкой для синтеза осколков бездны. Он не исчез, не взорвался, но трансформировался. Причем абсолютно бесшумно. Твердый металл превратился в нечто жидкое, блестящее, как ртуть. Поверхность существа переливалась зеркальными бликами, а форма текла и менялась, как у слайма из детских игр. Но размеры... Это существо было величиной с легковой автомобиль. Оно абсолютно бесшумно текло в мою сторону, даже не оставляя после себя следов. «Страж бездны. Уровень 100». «Святая Мария! Сотый элитник!» Тело существа внезапно завибрировало с частотой, которую я скорее чувствовал, чем слышал. А затем произошла новая трансформация. Жидкий металл мгновенно сжался, уплотнился и превратился в продолговатый предмет, похожий на гигантский столб, который мгновением позже отпружинил от пола и полетел прямо в меня. Едва успел перекатом уйти в сторону. Воздух засвистел от скорости пролета. Стена взорвалась фонтаном осколков. Столб пронзил ее на полметра, словно она была сделана из картона. Я шагнул вперед и рубанул наотмашь гравий с эспадроном. Несмотря на то, что вложил в удар всю оставшуюся силу, ожидал меньшего эффекта. Но легендарный клинок, хоть и с трудом, но перерубил столб. Лезвие прошло сквозь металлическую плоть со звуком, похожим на разрыв шелка. Отсеченный кусок стража бездны мгновенно потерял форму и разлился по полу жидким металлом, как расплавленное серебро. Конечно, у этого существа нет жизненно важных органов. Просто живая масса металла, управляемая неизвестной силой. Придется рубить на куски, пока от нее не останется ничего, кроме бесполезной жижи. Нарушая все законы мне знакомой физики, стальной столб вдруг извернулся змеей и ринулся по воздуху хаотичными зигзагами. Выглядело это как подвешенная на веревке сосиска, трясущаяся в конвульсиях десятибального землетрясения. Сравнение дикое, но как еще передать словами это безумие? Пришлось молниеносно изогнуться буквой «Зю», затем рефлекторно пригнуться к земле, уклоняясь от смертоносных металлических масс, проносящихся с угрожающим свистом в опасной близости. Удар! Еще один кусок срезан. Навык владения шпагой повышен до 41 уровня. Хрясь! В спину ударило с такой силой, что ребра хрустнули. Я не заметил, как еще один кристалл трансформировался и подкрался сзади. Время замедлилось, когда мои ноги оторвались от земли. Но тварь не просто ударила. Она прилипла к спине и теперь несла меня к стене, словно живой таран. Удар о камень на такой скорости столь крупной массой превратит меня в кровавую лужу. Едва успел щелкнуть пальцами сломанной рукой. Боль была нечеловеческой, но альтернативы не было. Эспадрон отпускать не хотелось до последнего. Мир исчез, когда мое лицо было в 10 сантиметрах от стены. Материализовался на первом уровне шахты. Комендант выругался от неожиданности, увидев меня слегка поломанного и едва живого. «Навык «Кровавый фантом» повышен до 27 уровня». Рухнул на землю и закрыл глаза, пытаясь переждать самые острые приступы боли. Каждый вдох отдавался в ребрах. Такеши мгновенно оказался рядом, и я ощутил на губах вкус целебного зелья. «Кровь!» – прохрипел я. «Вылечи меня! Быстро!» Глава 4. Спустя мучительные минуты борьбы с собственной немощью, наконец смог подняться на дрожащие ноги. Солоноватый привкус крови во рту напоминал о том, насколько близок я был к черте. «Держи!» Штатный медик протянул мне дольку астерии. Его глаза отражали смесь профессионального сострадания и плохо скрываемого страха. Живительная энергия разлилась по венам, возвращая силы и ясность разума. «Отлично! Сэкономлю кровь на исцелении травм». Комендант стоял рядом, скрестив массивные руки на груди. «Вы, должно быть, либо очень смелый, либо полный безумец, коли решили пойти в это проклятое место без поддержки». Он медленно покачал головой, не скрывая разочарования. «Вам крупно повезло выжить в одиночку». Комендант сплюнул в сторону и впился в меня жестким взглядом. «Что же за твари обитают в этой преисподней?» Воспоминания о недавней битве заставили мое лицо сморщиться от неудовольствия. «Сотые элитники. Крайне коварные и смертоносно мощные твари. Аморфные куски живого металла, которые могут принять любую форму». Я провел ладонью по еще недавно сломанной руке. «Они полностью поглощают звуки собственного движения». Описал произошедшее более подробно, не упуская ни одной детали. С каждым словом лица присутствующих становились все мрачнее. «Плохо дело», — с досадой высказался комендант. «Лучше вам немедленно отправиться в городской госпиталь и залечить раны. Быть может, в будущем, когда наберете сил и людей, рискнем снова штурмовать это логово». «Нет», — мой голос эхом разнесся по шахте. Слегка переборщил с громкостью. «Намереваюсь закончить начатое сегодня, пока раны свежи, пока ярость не остыла. Ух, я им сейчас покажу!» Повернулся к спутнику, который все это время молча наблюдал за происходящим. «Такеши». Наши взгляды встретились, и в его глазах я увидел понимание. «Держи, эспадрон!» Навыки Консея позволяли рубить на дистанции, что будет нашим преимуществом. К тому же с клинком якудза обращался куда искуснее меня. В голове медленно формировалась дерзкая идея. План этот либо принесет нам победу, либо станет могилой. Я знал, как ослабить монстров. И мы будем рисковать. Других вариантов не было. «Безумие!» – прохрипел один из охранников. Но в его голосе слышалось не только осуждение, но и нотки восхищения. В этот раз даже не оставил кровавого фантома на входе. Ведь теперь я шел не один, а с верным другом. Не смогу его бросить, если что-то пойдет не так. Либо победим вместе, либо падем. Все предельно просто. Такеши первым спустился в пасть подземелья. Его силуэт растворился в синеватой тьме. Я последовал за ним. Смог расслышать едва различимый шепот одного из охранников, полный суетливого ужаса. «Они безумнее северян! Настоящие берсерки!» Когда мы достигли зала, где обитали твари, я резко поднял ладонь вверх, подавая сигнал замереть. Такеши мгновенно остановился. «Смотри в оба», — прошептал я. Напомню, эти твари абсолютно бесшумны. Ориентируйся только на зрение и интуицию. Настал решающий момент. Самое время проверить дерзкую задумку. Я материализовал в каждой ладони по гранате. Кровавые поделки достигли нового уровня совершенства благодаря значительно возросшим показателям кровавых навыков. Теперь расход драгоценного материала стал гораздо более экономичным, да и мощь должна была возрасти. Первое творение создал на основе концентрированной кислоты. Этакая коррозионная граната, способная растворить металл. Вторая же таила в своих недрах термитную смесь. Сплав алюминия и оксида железа, усиленный взрывчатым веществом. Пришло время узнать, какая из них нанесет более сокрушительный удар по этим исчадьям бездны. Я растерянно моргал, судорожно вглядываясь в зал. Предполагал, что твари вновь примут обманчивую форму невинных металлических кристаллов, терпеливо ожидая в засаде очередную неосторожную жертву. Но ничего подобного не наблюдалось. Мой взгляд лихорадочно сканировал каждую подозрительную выемку в камнях, отчаянно пытаясь разгадать коварный замысел невидимого противника. И тут меня озарило тревожное прозрение. Неужели некоторые трупы действительно изменили свое первоначальное положение? Поначалу я списал это наблюдение на случайность. Возможно, во время предыдущей схватки кто-то из нас неосторожно зацепил бездыханные тела, и в этом кроется простое объяснение. Но чем дольше я всматривался, тем больше убеждался. Что-то здесь категорически не так. Принялся методично пересчитывать павших воинов, и холодок ужаса пробежал по моему позвоночнику. Вместо 17 тел получилось 19. Два лишних трупа. Откуда? Самонадеянно полагал, что досконально изучил природу врага. Какое фатальное заблуждение. Оказывается, стражи бездны обладают куда более изощренными и смертоносными способностями. Да, они искусно умеют мимикрировать, полностью преображая свой облик, подобно Раджешу. «Амиго!» — я тихо окликнул Такеши, едва заметно кивая в сторону подозрительных тел. «Двое из этих трупов — самозванцы. Стоит нам лишь на мгновение повернуться к ним спиной, как они атакуют. Есть идея, как их безошибочно вычислить?» Такеши задумчиво провел ладонью по небритой щеке. Спустя мгновение он решительно кивнул и отработанным движением извлек метательный нож из поношенной поясной перевязи. Помню, как радовался Якудза, когда вытащил из сундука в нашем первом подземелье этот самый пояс. Я мгновенно понял простой, но эффективный план соратника. «Вон тот, крайний справа», — я указал на одно из тел. Раньше в том месте определенно ничего не лежало. Якудза зажал короткое лезвие между указательным и средним пальцами, словно игральную карту, и одним отточенным движением запустил снаряд прямо в обнаженную шею подозрительного тела. Сталь с чавкающим звуком вонзилась в плоть. Невероятно! Неужели эти существа действительно обладали столь развитым интеллектом и дьявольской хитростью? Они сознательно переместили мертвые тела, создавая ложную картину, чтобы окончательно дезориентировать нас. В таком случае следует действовать от противного, а именно выбирать самые очевидные цели. «Проверь этих двоих», — я указал на прочие тела. И особенно того, что расположился ближе всего к яркому ядру в самом центре зала. «Шух! Свист! Дзынь!» Третий метательный нож рассек воздух, чиркнул по щеке погибшего воина и звонко отскочил от подозрительно твердой поверхности. Не теряя времени, я размахнулся и швырнул термитную гранату в разоблаченного врага. Ослепительный всполох озарил мрачный зал, а грохот взрыва отдался болезненным эхом в ушах. После этого тварь с нечеловеческой скоростью выстрелила аморфным телом, на лету трансформируясь в огромное подобие сюрикена. Такеши среагировал с потрясающей быстротой, словно сама молния вселилась в его движение. Его фирменный тройной удар безжалостно разделил летящее существо на равные фрагменты, которые тяжело шлепнулись на каменные плиты пола, превратившись в растекшуюся серебряную жижу. Едва не долетел до наших ног. Вместе гибели твари воспарил фиолетовый шар. Первый страж повержен. Увы, термитная граната оказалась малоэффективной против них. Краем глаза уловил движение слева. Труп, который располагался ближе всего к нашей позиции, начал менять свою форму. «Получи, отродье!» — крикнул я, вкладывая в боевой клич всю накопленную ярость, и метнул коррозионную гранату. Эффект превзошел самые смелые ожидания. Массивный слайм мгновенно покрылся пузырчатыми волдырями. Впервые я услышал звук, издаваемый этими проклятыми тварями. Скрежет разрушающегося металла неприятно пронесся по коридорам шахты. Монстр отчаянно пытался принять какую-то боевую форму, но фрагменты его тела безжалостно осыпались и растворялись прямо на глазах. Кислота не только разъедала его сущность, но и значительно замедляла все движения. Такеши даже не счел нужным использовать навыки. В несколько грациозных, почти танцевальных прыжков он преодолел разделяющее расстояние и крестообразным движением добил корчащегося противника. Второй страж бездны пал к нашим ногам. «Превосходная работа!» Я не скрывал искреннего восхищения безупречной тактикой напарника. «Если мои предварительные наблюдения верны, достаточно лишить их половины первоначальной массы любым способом, и дело можно считать решенным». Соратник тут же поспешил собрать разбросанные по полу метательные ножи, попутно не забыв смахнуть один из фиолетовых наградных шаров. Я осторожно активировал второй. «Вами получено 3670 осколков бездны». Подобное происходило впервые за мою практику. Ни глифов, ни экипировки, ни прочей мелочевки. Зато ядрышек навалило такое количество, какое обычно дарует смотритель небольшого острова. «У тебя в награду тоже достались только осколки?» С любопытством поинтересовался я. «О-о-о!» Вероятно, система формирует награду именно таким образом, из-за особой природы тварей. Во-первых, они обитают в шахте, где добывают осколки. Во-вторых, в их названии красноречиво присутствует многозначительное слово «бездна», что как бы намекает. Я невольно обратил внимание на то, как рука Якудзы потянулась к пульсирующему ядру, которое охраняли слаймы. К слову, называлось оно «сфера бездны». «Стой!» — окликнул я напарника. Такеши мгновенно одернул руку, резко развернулся всем корпусом и настороженно огляделся по сторонам, инстинктивно высматривая источник неожиданной опасности или скрытых врагов. «Это собственность фракции», — терпеливо объяснил я. «Наша законная добыча лишь с этих текучих ублюдков». разочарованно промычал Кэнсэй. «Жаль, что у меня не было навыка понимания системы. Он позволил бы определить номинал сферы бездны». Мы двинулись в следующий штрек, вглядывались в каждый сантиметр пространства, ища любые предметы, в которые могли замаскироваться эти хитрые создания. Металлические кристаллы для сбора осколков — единственное, что приходило на ум. Странно, но те из них, на которые капала вязкая субстанция, оказались безопасными. А вот прочие вызывали сомнения. Такеши пошел на опережение и филигранно пустил секущую волну. Три притаившихся твари разлетелись кусками, а мгновение позже забрызгали стены грота. Даже не пришлось тратить драгоценные коррозионные гранаты. Меня начала преследовать тревожная мысль. Эти твари самообучались. При каждой встрече с врагами они становились хитрее, применяли более изощренные тактики. К счастью, у всех последующих существ не было шанса набраться опыта. Бои проходили предсказуемо, но от этого не становились менее смертоносными. Несколько раз едва не отправились к праотцам, когда враги мимикрировали под массивные валуны и даже сталактиты на потолке. Я по привычке держался ближе к краю прохода, когда гигантский железный кулак вдарил по спине. Этот хитрец просто стал частью каменной стены. Мы методично зачищали штреки, не оставляя ни единого темного угла непроверенным. Времени ушла целая прорва. Приходилось ждать отката навыков Якудзы, пока я регенерировал кровь и залечивал травмы. Даже распаковал четырехзвездочный комплект провизии. Выпил все соки до последней капли. В сочетании с высоким телосложением они заметно ускоряли процессы кровотворения. Босса здесь не оказалось, ведь это и не подземелье вовсе. За 6 часов безжалостной зачистки мы одолели 24 твари. В одном из штреков обнаружили зловещую расщелину на 3-й уровень шахты. Здравый смысл кричал: «Не вздумай туда соваться!» Мы и не стали. Результат зачистки не мог не радовать. Мой баланс по итогу составил 48 500 осколков. Таких сумм я в руках никогда не держал. К 100-му уровню необходимо накопить ценностей на 50 000, чтобы перепрыгнуть через первый порог и продолжить развитие. Я уже почти у цели. Осталось лишь дожить до этих замечательных времен. Еще полчаса ушло на повторную прочёску 2-го уровня. Паранойя? Вовсе нет. Мысль о том, что мы можем пропустить хотя бы одну тварь, рисовала не самые приятные картинки в голове. Вскоре здесь будет не протолкнуться. Закипит работа. И, черт возьми, мы нашли еще одного притаившегося урода. Такеши указал на подозрительный валун, которого раньше в этом месте точно не было. Опытный глаз не обманешь. На остатки крови создал коррозионную гранату, слегка изменив концентрацию кислоты. Сделал ее более агрессивной, чтобы проникала глубже в плоть. Швырнул на упреждение, не дожидаясь подтверждений. Валун даже пискнуть не успел. Рассыпался ржавым крошевом с тихим шипением. Удовлетворение от точного попадания грело душу. «Ваши действия расценены парадигмой как подвиг. Слава повышена до 43 пунктов. Плюс 5». Приятный и неожиданный сюрприз лишь укрепил уверенность в том, что с тварями покончено окончательно. За прохождение шахты поднял 5 уровней классовых навыков. До нового легендарного глифа за 250 суммарных очков не хватало лишь единички. Позже закрою гештальт, ведь задание выполнено, и самое время вернуться к свету. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружил каната? Эти парни что, издеваются? Впрочем, подняться не составило особого труда. Расщелина была достаточно узкой, а навыки паркура позволяли растопыривать ноги, упираясь в стены противоположных сторон и отталкиваться. Я схватился за каменный выступ, подтянулся одним рывком и оказался на 1-м уровне. Такеши уже поджидал меня наверху с хитрой улыбкой на лице. Все больше поражаюсь его ловкости и скорости. Продвигаясь к выходу из шахты, мы неоднократно ловили на себе шокированные взгляды старателей и охраны. Будто мертвецов увидели. Некоторые мужчины даже судорожно крестились, отшатываясь к стенам туннеля. Наша внешность после 6-часового пекла в глубинах произвела на них сильные впечатления. Собственная кровь на одежде, следы кислотных ожогов, запах смерти. Мы выглядели как вернувшиеся из ада. А может, так оно и было. Охранники молча расступались, даже не пытаясь задавать вопросы. Их лица говорили громче слов. Лучше не знать, что творилось там, внизу. Глаза невольно зажмурились от ослепительных лучей Солариса. После многих часов во мраке подземелья дневной свет неприятно бил по сетчатке. Не успел я толком оказаться снаружи и вдохнуть полной грудью свежий воздух, как на плечо приземлилась почтовая чайка. Аккуратно снял записку с лапки, стараясь не напугать посланника. «Достопочтенный Макс Фаталь, Высший Совет Землян собирается для обсуждения судьбоносного вопроса, касающегося жужжерианской угрозы. С искренним почтением приглашаю вас на экстренное заседание, которое состоится в 16:00 в моей резиденции. Рассчитываю на ваше присутствие. С уважением, Бенджамин Бернаскони». Глянул в интерфейс. Время уже 16:10. Твою ж! Мы опаздываем на встречу с самыми влиятельными людьми фракции. Нужно поторопиться и срочно. Послышался знакомый топот тяжелых сапог. А вот и мистер комендант собственной персоной. «Вы? Вы действительно живы?» Хлопал он глазами, словно не верил собственному зрению. Его лицо было бледным, руки дрожали. «Как видите, дышим еще», — буркнул я, стараясь скрыть усталость. Второй уровень полностью зачищен. Веревку, кстати, могли бы и не забирать. Мы боялись, что твари с помощью каната поднимутся и вырвутся на поверхность. И в этот момент комендант окончательно потерял контроль над собой. Тело схватили мелкие судороги, лицо затряслось в конвульсиях. «А ведь я уже отправил весть Бенджамину о вашей героической гибели. Это мой конец. Мне точно конец». «Интересно, что за панику он устроил? Неужели руководство фракции настолько беспощадно, что подчиненные трясутся от страха за малейший проступок?» «Простите, но я вынужден немедленно откланяться», — затараторил он. «Я должен срочно отправить нового посыльного лидеру фракции, чтобы исправить ошибку». «Не утруждайтесь, уважаемый», — остановил я его. «Как раз к нему иду». «А не могли бы вы?» — он замялся, подбирая слова. «Объяснить господину Бернаскони, что моей прямой вины в случившемся недоразумении нет. Поймите, я очень дорожу этим постом». В его голосе звучала искренняя мольба. Комендант действительно боялся потерять работу из-за нашего неожиданного воскрешения. «Хорошо, вы ведь не сделали ничего предосудительного», — заверил я его. «Шахта работает как часы, персонал дисциплинирован, не вижу причин для волнений». Он буквально рассыпался в благодарностях. Я поспешил прекратить эту сцену и направился на встречу с первыми лицами фракции. «Одну минутку!» Внезапно перегородил мне путь комендант. «Вы ведь не присвоили себе фракционные драгоценности, когда были там, внизу, в шахтах?» Я широко улыбнулся. Оказывается, мужчина с головой и деловой смекалкой. Это не могло не радовать. Очередной нужный человек на нужном месте, который думает о выгоде фракции. «Обижаете, товарищ», — заверил я его. Кроме добычи с поверженных чудовищ, ничего лишнего не прихватили. Все оставили в первозданном виде. Мы покинули территорию шахты, практически бежав сломя голову по пыльной дороге. Когда промышленная зона осталась позади, я вдруг остановился как вкопанный. На лице невольно расплылась шальная улыбка. Ладонь взмыла вверх и с глухим хлопком встретилась с ладонью Такеши. Прямо как Янис и Густава, которые постоянно дают друг другу пятюню при малейшем поводе для радости. «Как мы их размазали, а?» — довольно выкрикнул я, ощущая прилив эйфории от осознания того, что мой путь мог бесславно закончиться в мрачной расщелине. «О-о-о!» — радостно прорычал Якуца. Такеши внезапно достал походный письменный набор и быстро набросал что-то на клочке бумаги. Я прочитал короткое, но ёмкое послание. «Лёгкая прогулка, Макс-сан». Ну, как сказать. Кому лёгкая, а кому пришлось сращивать раздробленные кости и стискивать зубы от жуткой боли. Но результат того стоил. «У-а-э-и-у!» Вдруг заговорил Такеши, размахивая руками. «Ты спрашиваешь, что дальше по плану?» «Сам не знаю как, но я понял с полуслова». «А-а-а!» — кивнул он. «Идем на высший совет землян», — объявил я. «Пора тебе обзавестись полезными знакомствами. Кстати, система тебе славу насыпала за подвиг?» «А-а-а!» «Сколько пунктов осталось до звания Ронар?» Такеши показал два пальца. «И когда он только успел...» Глава 5. Охрана у входа в резиденцию встретила нас недовольными и усталыми взглядами. Благо, что записка от Бенджамина сработала как магический пропуск. Лица бойцов мгновенно сменили выражение с «ну что тебе опять?» на «добро пожаловать, господа». Едва переступив порог, мы будто очутились в казарме. Пару десятков северян громко ржали и тыкали пальцами в солдат Железного Братства. Первые ждали возвращения своих боссов, вторые следили, чтобы никто не решился на глупости. Подмигнув красотке Мэри, я рванул за знакомым юношей, провожатым с дергающимся глазом. Пунктуальность когда-то была моей фишкой, железным правилом, но сегодня все пошло не по плану. Опоздал на 18 минут. Еще в коридоре нас накрыла волна звуков в виде оживленных голосов, переходящих в крик, стуки кулаков по столу. Рокот Холодова прорезал хаос, как циркулярная пила дерева. Этот голос невозможно было перепутать ни с кем другим. Но стоило нам оказаться в зале заседаний, как все присутствующие разом стихли. Десяток пар глаз уставились на нас. Я двинулся к свободным местам в компании друга. По пути представился высокопоставленным лицам, пожал руки. «Второй уровень шахты очищен. Готовьте лопаты покрупнее для сбора осколков». Выдал я с улыбкой, решив разрядить обстановку, и рухнул на стул. Эта фраза была как граната, брошенная в толпу. Кто-то поперхнулся, кто-то вскинул брови, кто-то сжал кулаки. Кроме нас, здесь собралось 10 ранаров и 2 дрехта. Лица в основном знакомые, но каждая маска, скрывающая смутные намерения. Юрий Молотов сидел с каменным выражением, а рядом с ним еще 3 командира горожан. Их взгляды метались между Бенджамином и Холодовым. Крис Якобс, как обычно, не выражал эмоций, но почему-то держал ладонь близко к ножнам. Абдулла что-то нашептывал лидеру фракции. Его темные глаза сверкали от злости или возбуждения. Сложно сказать. Несколько титулованных северян сидели плотной группой с противоположной стороны. Их лица выражали презрение ко всем присутствующим. Но больше всего внимания привлекал незнакомец. Над его головой всплыла информация. Ваян Джахат Сакали. Человек, животворец 54 уровня. Титул 7, Ранар. Этот седовласый старец и есть тот самый легендарный целитель и главврач госпиталя, судя по белому халату и классу личности. Глаза индонезийца почему-то сверлили Такеши. «Значит, вы все-таки живы, мой дорогой друг». Бенджамин произнес эти слова с добродушной улыбкой. Он сидел во главе стола, как на троне. Каждый его жест излучал власть и контроль. «Какая прекрасная новость! Теперь финансирования хватит на все проекты!» На эту фразу Холодов демонстративно ухмыльнулся, обнажив зубы в оскале. Лидер северян расположился напротив Бенджамина, словно шахматный король черных фигур. Взгляд Бенджамина потемнел, доброта исчезла без следа и осталась лишь неприязнь. «Комендант уведомил о вашей героической гибели». Он прищурил глаза. «А я, в свою очередь, ввел в курс дела ваш экипаж». «Ну, комендант...» «Святая Дева! Не перестаю удивляться тому, с какой скоростью распространяются вести на новой земле. Нужно срочно телепортироваться домой, к Лиесте, объяснить, успокоить, развеять эти чертовы слухи. Но усадьба сейчас пуста, все на работе. А она...» В сознании возник образ прелестницы, и сердце кольнуло. Ее глаза полные слез, дрожащие губы. «Не спешите гневаться, уважаемый!» Собрался с мыслями я и вспомнил про обещание. «Шахта в надежных руках. Комендант ни в чем не виноват. Мы пропали в той расщелине на 6 часов. Любой на его месте сделал бы те же выводы». Бенджамин медленно кивнул. «Хорошо», — произнес он наконец. «Но комендант и я еще поговорим. Обстоятельно». Ваян багровел на глазах. Едва не начал кипеть, как чайник, и пускать из ушей дым. Скрюченный палец поднялся с мучительной медленностью и ткнул в сторону Такеши. «Ты!» — прохрипел он голосом, пропитанным желчью. «Что ты здесь делаешь?» Ответа нервный главврач не дождался, по понятным причинам. «В совет входят лишь титулованные личности!» — продолжил вещать Ваян. «Вон отсюда!» Рука дернулась в сторону двери с такой силой, что старец чуть не потерял равновесие. Этот человек за последние дни видел горы трупов. Его руки были по локоть в крови умирающих. Он спасал жизни, когда другие их отнимали. Бессонная ночь и крики раненых превратили великого целителя в озлобленного старика. Хотелось верить, что это просто усталость, говорит его устами. Если бы взгляды убивали, Ваян уже лежал бы на полу 3 аккуратными кусками. Массивные желваки якудзы вздулись, брови сошлись на переносице широкой полосой. Такеши поднялся. То ли чтобы уйти, то ли чтобы старика вразумить. но моя рука легла на его плечо раньше, чем он успел встать полностью. «Если дело в титуле, то это поправимо». Я повернулся к Бенджамину, встретив его взгляд. «Без его помощи мы бы не зачистили шахту. Если быть точнее, я помогал, а он крошил элитных тварей. Моему боевому брату не хватает лишь двух пунктов до Ронара. Такеши заслужил это кровью и потом». Бенджамин смотрел на меня долгую секунду, взвешивая услышанное. Затем, не говоря ни слова, он развернул цифровое полотно перед собой и произвел нужные манипуляции. Я повернул голову влево и счел информацию о Такеши, в которую добавилось слово «Ронар». Лицо якудзы преобразилось мгновенно. Стиснутые от гнева зубы расплылись в улыбке. В его глазах зажегся огонь удовлетворения и гордости. На всей новой земле чуть более десятка титулованных особ. И теперь он один из них. Больше власти, уважения, возможностей. А главное — усиление. И новый классовый навык, который сделает его еще смертоноснее. Ваян побледнел. Не то от нелепости момента, не то от страха перед дуэлью. Если верить слухам, находились поводы куда меньше для того, чтобы вызвать на смертоносную схватку и лишить жизни. Местные законы были бессильны перед этим феноменом. Ведь титулованные личности вправе защищать свой показатель славы от тех, кто пытается его понизить путем проявления неуважения. Поговаривали даже, что Холодов собственноручно разрубил своим топором не один десяток горожан за косые взгляды. Впрочем, зная местные нравы, наверняка преувеличивали. Скорее всего, снес головы паре выскочкам, тем самым давая пример всем остальным. А может, и вовсе ограничился замечаниями. «Прошу прощения!» — с натугой выдавил Ваян. Он отвел взгляд не в силах встретиться глазами с тем, кого только что унизил. Но передышка длилась недолго. Александр Холодов откашлялся и взял слово. «Значит, теперь шахта будет приносить в разы больше. Это хорошо. Нам необходимы финансы». Каждое слово он произносил с военной четкостью, словно отдавал приказ. «Разработка новых пушек с дополнительным уроном по хитину требует серьезных вложений. Рассчитываю на 100 тысяч осколков в сутки. И ни единым ядрышком меньше». Бывший генерал-полковник рубанул воздух ладонью и впился взглядом в Бенджамина. Зал взорвался возмущенными голосами. Командиры горожан заговорили все разом, их лица исказились от негодования. Кто-то потянулся к оружию, кто-то вскочил с места. «Да он совсем? Уже, что ли?» — крикнул один из ронаров, вовремя подавив желание нанести оскорбление. Но Бенджамин поднял руки и остановил всеобщее негодование. «Как и договорились ранее, делить будем пополам. Как только отстроим форт, который сыграл ключевую роль в обороне от насекомых, северяне получат свою законную долю. Мы, между прочим, тоже ведем военные разработки. Наши ученые уверяют, что смогут создать особую конструкцию ядра. Вы только представьте себе снаряды, начиненные взрывчаткой, способные топить корабли четвертого ранга с одного залпа». Северяне почесывали затылки, морщили лбы и тщетно пытались представить разрушительную мощь описанных боеприпасов. В их глазах читалось смятение, слишком далеко от их знаний о морском бое. Горожане же наслаждались произведенным эффектом, довольно переглядывались и кивали друг другу. Только Холодов стоял особняком. Его угрюмая физиономия выражала откровенное недоверие. Он скрестил руки на груди и принялся пожирать глазами Бенджамина. «Если вам и правда удастся создать что-то подобное», — говорил он медленно, разминая и вращая кисть, — «то непременно поделитесь секретом. Громко бабахать мы любим». «Несмотря на все наши разногласия, уважаемый лидер северян», — Бенджамин медленно поднялся, сделал глубокий поклон, подчеркивая каждым жестом свое уважение к равному. «Мы обязаны сотрудничать во всех сферах, включая технологическую. Выживание зависит от единства». Он выждал паузу, окинул присутствующих взглядом и вернулся в кресло. «А теперь я попрошу Макса Фаталя поведать подробности о пиратских королях и старожилах архипелага, которые поддерживают наших заклятых врагов, жужжерианцев». Следующие минуты я выкладывал всю информацию. Вопросы сыпались бурным потоком, прерывая мой рассказ. Большинство присутствующих качали головами, морщились, недоверчиво переглядывались. Слишком сюрреалистично звучала правда, словно сценарий безумного боевика. Пиратские короли, тайные союзы. Особенно настойчиво пытались выяснить подробности об информаторе. Чувствовалась решимость членов Совета узнать имя, но я дал слово Скиппе хранить тайну и сдержу его любой ценой. Он был честен со мной, доверился полностью. Если пираты узнают, что Кокозавр слил секретную информацию, голова полетит без разговоров. Ставить его жизнь под удар я не собирался. К тому же именно благодаря Скиппе мое сердце вспомнило, как это — пылать огнем влюбленности. В разговор вклинился Холодов. «Результаты допросов жужжерианского языка оказались продуктивными. У нас имеется весьма талантливый специалист по извлечению информации». Александр жестоко ухмыльнулся. «Каратель плоти по классу личности. За время работы с некрокомбинатором по имени Жижуш Зишт наш мастер сумел поднять целых 12 уровней личности». Лидер северян в подробностях поведал все, что узнал. То, что творили с жужжерианцем, превышало границы человеческого понимания жестокости. Сперва его лишили всех конечностей, а потом варили живьем в кипятке, наблюдая, как панцирь трескается от температуры. Раскаленными до красна прутьями оставляли дыры в теле, превращая хитин в нечто дымящееся. Усы антенны жгли факелами, а мощными щипцами дробили жвала. При всем этом лекари не позволили умереть Жижужу раньше времени. Но физические пытки были лишь прелюдией к настоящему аду. Тело обработали каким-то репеллентом, который доставлял насекомым особые душевные страдания. Жужжерианец корчился в конвульсиях. Его крики могли свести с ума. Психологические методы оказались еще более изощренными. Профессионал своего дела давил на сознание, разрушая основы личности насекомого. Навязчивое запугивание чередовалось с унижением. Каждое слабое место психики становилось мишенью для безжалостного удара. В итоге Жижуш сломался полностью. Он превратился в живой источник информации, готовый выдать любой секрет ради секунды передышки. Теперь северяне наслаждались произведенным эффектом от рассказа Холодова. Он давал понять, на какие меры готов пойти в крайних случаях. Горожане презрительно кривились и отводили взгляды в страхе. Методы, конечно, жестокие, однако к жукам не было никакого сочувствия. Еще со стартового острова я помню, насколько эти твари коварны и беспощадны. Такеши выглядел так, будто слушал любимую симфонию, когда лидер северян, бурно жестикулируя, вещал о тонкостях пыток. В результате Жижуш рассказал абсолютно все, что знал, прежде чем его измученное тело окончательно сдалось и отправилось в жучье чистилище. Информация, которую получили северяне, оказалась ужасающей по своим масштабам и последствиям. Жужжерианская фракция — это не просто группа выживших. Это настоящая армия завоевателей. Более 150 тысяч особей. Цифра, от которой брови норовили улететь в стратосферу в приступе удивления. Наша объединенная группировка едва насчитывает 3500. Радует, что каждый день берег Новой Земли встречает новоприбывших. Но этого чертовски мало. Выживаемость жуков после стартового задания составила около 60%. Захваченные территории впечатляли еще больше. Два острова первого ранга, плюс несколько второго и третьего, превращенных в форпосты и склады. Каждый захваченный клочок суши работал как гигантская фабрика войны, штампуя оружие и корабли. Особенно неприятна поддержка старожилов. Пираты передали жукам технологии, которые на порядок опережали знания новоприбывших рас. 10 флотилий разной направленности бороздят морские просторы, и каждая оснащена мощным вооружением. Более 1000 вражеских судов прямо сейчас движутся через наш сектор, как чума, несущая смерть. Каждое судно набито модифицированными жужжерианцами, жаждущими славы и битв. Парадоксально, но новая Земля не входит в число их главных приоритетов. Передовые флотилии заняты более экзотичной деятельностью — охотой на мифических существ. Это не просто промысел. Это священная обязанность перед покровителем. Ему на блюдце приносят добычу. Дань была одним из условий сделки с пиратским королем, личностью, о которой Жижуш, к несчастью, не знал ничего. Не менее шокирующая новость касалась географии нашего сектора. В сотни километров от новой Земли существовал постоянный водоворот. Морской портал, который мгновенно переносил суда на 5000 километров к югу, прямиком в сердце жужжерианских владений. Именно через этот природный туннель шестая флотилия врага смогла незаметно подкрасться к нашему острову. Холодов заверил, что теперь водоворот находится под круглосуточным наблюдением его лучших разведчиков. Разговор коснулся политической структуры жужжерианцев. Власть называлась Жужжерат — совет самых влиятельных и могущественных особей расы. Во главе стоял Жиггар Буззерон, существо 120 уровня с классом личности «Повелитель Роя». Уже одно это звание заставляло содрогнуться. Его специфические навыки позволяли передавать информацию представителям расы на любом расстоянии. Он функционировал как живой центр управления, как матка в муравейнике, способная координировать действия подчиненных. Эта информация ударила меня током. Если Жиггар Буззерон может поддерживать ментальную связь с каждым своим воином, значит, он уже знает о моих демонических способностях. Любой жужжерианец, которого я встречал в бою, мог передать своему повелителю детальную информацию о моих тактиках, слабостях, возможностях. Вероятно, враг готовится, разрабатывает контрмеры. Рассказ Холодова буквально взорвал зал совета. Эмоции хлестали через край, от панического ужаса до бешеной ярости. Хищная, безжалостная манера бывшего генерала излагать факты только усиливала драматизм ситуации. «Предлагаю немедленно покинуть новую землю!» Старческим голосом заскрипел Ваян, его руки тряслись от волнения. «Остров первого ранга обречен на бесконечные войны. Переселим людей на остров четвертого или пятого ранга, где-нибудь на краю Океанида, подальше от кровавого безумия и верной смерти». Северяне встретили идею гомерическим хохотом и издевательскими выкриками. Один из ранаров несколько раз обозвал легендарного целителя плесенью, отчего старик покраснел от стыда и ярости. Предложение отвергли единогласно. Хотя я заметил, некоторые всерьез задумались над словами Ваяна. Просто не хватало мужества показать страх. Бенджамин подвел итог. «Какой в этом смысл? Жужжерат стремится подчинить каждую из новоприбывших рас. Время неумолимо. Рано или поздно они доберутся и до нас. Прятаться вечно — путь обреченных на медленную смерть». Бенджамин развел руки, словно обнимая весь остров. «Новая земля щедра на блага, и именно они дадут нам шанс на спасение. Металлы, что рождают лучшую броню и оружие, редчайшая древесина для смертоносных копий и стрел. Плодородная земля и леса, полные дичи, шахта с осколками. Отречься от этого богатства — все равно, что отречься от надежды на будущее». «Где же выход?» — взревел Ваян. 3000 против 150 000! Вы что, невежды? Математику плохо учили в школе!» Глава 6. Животворец закончил говорить, заставив присутствующих крепко задуматься. Один член совета медленно потер лоб, другой уткнулся в стол, третий замер с поднятой рукой, будто забыв, что хотел сказать. Цифры не врали. Что самое печальное, нам неизвестны планы врага. Возможно, они постараются отомстить за потерю шестой флотилии и в скором времени соберут мощный ударный кулак для захвата новой земли. Либо же наоборот, обратят внимание на тех, кто не умеет кусаться, и начнут со слабых. Поработят их и заставят работать на себя, тем самым увеличивая свою мощь, чтобы в нужный момент добраться и до нас. 40 против 1. 40 жужжерианцев на каждого землянина. Я провел рукой по лицу, стирая пот. В прямом бою мы мясо. Да, наши парни смелые, находчивые, но против такой массы это не героизм, это самоубийство. Каждый из присутствующих понимал, что выборов у нас немного. Либо мы сматываемся с острова, либо становимся для него удобрением, если не придумаем новое, третье решение. Часть горожан уже начали кивать в сторону Ваяна, игнорируя презрительные ухмылки северян. Холодов поднялся со своего места. Его глаза скользнули по залу, не выражая никаких эмоций. «Что ж, тогда будем голосовать. Только давайте побыстрее, чтобы покончить с этой жалкой идеей». Что же он задумал? У северян меньшинство в совете, но Холодов не дурак. Знает, что если горожане свалят, то шахта достанется им. Осколки, власть, территория — все в одних руках. Правда, неизвестно, как долго продержится рудник под их контролем, когда население упадет до трети. «Прошу поднять руки тех, кто считает, что земляне должны покинуть остров», — высказался Бенджамин. «Кто голосует за эвакуацию?» Последнее слово он произнес с трудом. «Эвакуация» — красивое название для бегства. Но иногда бегство — единственный способ остаться в живых достаточно долго, чтобы когда-нибудь вернуться и свести счеты. Ваян рванул кулак вверх, словно выхватывая меч из ножен. Несколько мгновений тишины. Затем двое командиров горожан, медленно, словно поднимая груз в 100 килограммов, показали дрожащие ладони. Я видел их лица. Бледные, с блуждающим взглядом. Они не верили в свой выбор, но страх смерти оказался сильнее. Больше никто не шевельнулся. Даже если бы мы с Такеши подняли руки, голосов все равно не хватило бы. Но я и не собирался. Черт возьми, выжить хотелось до дрожи в коленках. Но что-то внутри кричало. Должен быть другой путь. Сбежать значит потерять все. Ресурсы, территорию, будущее. Мы либо развернем крылья и покажем этим тварям, кто здесь хозяин, либо сдохнем. Но умрем на своей земле. В обороне мы сильнее. Чего только стоит понижение характеристик врага, вторгнувшегося во фракционные владения. Голосование окончено. Бенджамин хлопнул ладонью по столу. И тут случилось что-то невероятное. Все трое, поднявшие руки, вдруг забегали глазами, читая невидимые мне строчки. Сообщение от системы. Один из ранаров крепко выругался. «Мать ее! Парадигма сняла 5 единиц славы за трусость!» Северяне взорвались смехом. Точнее, грубым издевательским хохотом, который резал уши. Холодов довольно откинулся на спинку кресла и сложил ладони за головой. Он знал, что система накажет за проявление трусости, потому и предложил голосование. Решил ослабить руководство горожан или попросту играется. Что примечательно, Ваян потерял титул, стал обычной личностью. Словно почувствовав мои мысли, Такеши резко подался вперед. Его указательный палец пронзил воздух, нацеливаясь прямо в целителя. Якут зарычал, как дикарь. Его голос разрывался от негодования. Мощные руки жестикулировали с такой яростью, что казалось, сейчас что-нибудь сломает. Каждое движение кричало об одном. «Вон отсюда!» Губы Ваяна задрожали, но не от страха, а от бессильной ярости, которая пожирала его изнутри. Но двигаться с места он не собирался. «Бенджамин!» Голос животворца сорвался на крик отчаяния. «Пожалуйста, верните мне титул! Умоляю, выдайте 3 пункта славы!» Он протянул руки, словно просящий милостыню. Гордый целитель, спаситель жизней, унижался перед всем советом. Бенджамин лишь развел руками. «Увы, друг мой, большую часть очков фракции я потратил на выдачу награды освободителю 2-го уровня шахты. Остатков хватит лишь на один пункт. Обещаю вам, как только наберем достаточно, первым делом займемся вашим титулом. Вы спасли разум Абдулы от демонического вмешательства буквально вчера. Такого не забывают». Ваян замер, переваривая услышанное. Затем медленно, с достоинством поднялся со своего места. Он с грохотом опрокинул стул. Абдулла от неожиданности вздрогнул. Животворец развернулся к выходу, но у двери остановился. Обернулся. Его взгляд пробежался по лицам присутствующих, задержался на мне и Такеше. «Будьте здоровы!» — бросил он напоследок. Это не было пожелание. Это была угроза, завернутая в вежливые слова. Намек был понятен каждому. В госпитале нас больше не ждут. Лучше не болеть, не раниться, не нуждаться в помощи. Потому что ее, видимо, не будет. Изначально он мне показался едва ли не немощным. Но вон как сильно дверью хлопнул. Бенджамин выждал несколько секунд, давая эмоциям улечься. Затем поднялся с места. «Достопочтенные господа, прошу всех подойти к навигационному столу». Мы последовали приглашению. Лидер фракции сунул руку в карман, извлек камень бездны и швырнул на карту. 3000 осколков превратились в прах за мгновение. Полотно стола вспыхнуло ярким светом. Я зажмурился, а когда открыл глаза, присвистнул от изумления. Вместо должного радиуса в 30 тысяч километров перед нами простирались все 70. Интересно, до какого уровня он прокачал навигацию. Если как следует приглядеться, можно заметить крохотные точки, двигающиеся в море. Это корабли. Правда, радиус их обнаружения составлял не более сотни километров вокруг новой Земли. Мы обступили стол тесным кольцом. Все стремились запомнить как можно больше информации из увиденного. Некоторые даже достали клочки бумаг и попытались сделать наброски, оставить заметки. Не каждый день кто-то с высоким навыком навигации сжигает камень бездны на столе. «Если я правильно понимаю ситуацию», — заговорил Бенджамин, водя пальцем по карте. «Цель жужжерианцев проста — покорить все новоприбывшие расы архипелага. Мой план тоже прост. Создать военно-экономический союз с соседями. Объединиться, пока нас не перебили поодиночке. Тогда против жужжерианцев станет не 3500 землян, а настоящая армия. Именно люди должны объединить новоприбывших. Ведь неспроста парадигма одарила нас фракционным бонусом к дипломатии». Он ткнул пальцем в один из островов. Информационное окно всплыло над картой, отбрасывая голубоватое свечение на наши лица. «Взгляните сюда. Остров второго ранга. Краболюды. Население 8000. Лидер — Кракис Хардшелл. Пусть наши бравые канониры и уничтожили полсотни их кораблей во время обороны, но...» «Погодите!» Я поднял руку, прерывая его. «Вы сказали, Кракис Хардшелл?» Бенджамин медленно повернул голову ко мне. «Именно так. Старый знакомый?» В его голосе прозвучали нотки подозрения. Я почесал затылок, чувствуя, как все взгляды устремились на меня. «Как сказать?» Тяжело вздохнул. «Еще на стартовом острове он вызвал меня на дуэль. Даже дал пару суток подготовиться. Правда, в назначенный час так и не явился, ведь их корабль к тому моменту уже отчалил. Они умудрились построить судно к 5-му дню пребывания в архипелаге. Пока мы разгребали последствия Алой Ночи, они уже бороздили океан». Бенджамин нахмурился. В его глазах промелькнуло что-то похожее на разочарование. «И в чем же была причина вызова на дуэль?» — осведомился он. В разговор вклинился Холодов. «Судя по тому, как капитан Фаталь рассказывает, краб просто струхнул. Такие союзники нам не нужны». «Какое безрассудство!» Абдулла драматично покачал головой. «Вызывать на дуэль? О, наисильнейшего!» «Несомненно, он не понимал, на что шел. Возможно, лазутчики донесли ему правду касательно мощи Макса, и страх оказался сильнее гордости». Хорек внезапно расправил плечи и по-змеиному улыбнулся. Северяне же сморщили лица от неприязни к этому персонажу. «Но разве это не дар судьбы?» — продолжил он. «Кракис — идеальный союзник именно потому, что у нас есть над ним власть. Рычаг давления, который можно использовать в любой момент. Наш герой вправе потребовать исполнения обещанного поединка. Откажется, потеряет лицо перед